Реакция людей разных уровней на гражданские браки. Остановимся еще раз на вопросе, почему высшими допускаются свободные браки. Они, браки, выявляют степень зрелости душ, их моральную устойчивость и проявляют в человеке ту порочность, которую сам он обычно в других условиях скрывает при отсутствии в обществе свободы. Разные уровни развития людей ведут себя в дни свободы по-разному. Высокая душа будет вести себя противоположно низкой. Чем ниже душа, тем больше она совершает неправильных действий. Преобладающими в управлении ею становится не разум, а желание. А высокая душа будет наоборот сдерживать личные желания и больше подчиняться своим внутренним законам. Поэтому их отношение к гражданскому браку будет не одинаковым. Высокодуховный человек никогда на свободный брак не решится, потому что в нем развито качество ответственности, и он не способен обходить законы. Высокие качества в нем уже построены, поэтому если он предлагает своей избраннице руку и сердце, то навсегда и через узаконивание отношений. Такой человек изначально знает, что как бы ни сложилась их жизнь, он партнера не бросит никогда, хотя второй партнер может его бросить. Поэтому высокодуховная личность, руководствуясь своими убеждениями, никогда не будет бояться пройти через органы регистрации и через существующие в обществе обряды. Для него главным будет поступить правильно. Более того, он представить себе не может, что допустимо создавать семью вне брака, на незаконном основании. Такое для его уровня развития будет выглядеть уже унизительным и недостойным. Если он сделает что-то не по закону, то будет испытывать угрызение совести. Не сможет спокойно есть и спать, потому что его внутренние высокие качества, доведенные в своем построении до совершенства, будут противостоять против всего низкого. И он не успокоится, пока не исправит положение. Высокодуховным человеком управляют внутренние качества души, достроенные в прошлых воплощениях до совершенства и перешедшие сами в законодательные функции. То есть им руководят не желания, а внутренние законы, построенные им же своими правильными действиями в прошлом. Такой человек идет только через врата закона. Он не боится трудностей и готов на все. И дети от него будут сохранять генный код биологической матери, созданный высшими для пятой расы. Код не будет вырождаться. Низкий индивид руководствуется в своих поступках собственными желаниями, а не законами, так как он не успел последние еще наработать. А желания бывают настолько сильными, что он по причине отсутствия в нем позитивных качеств всегда будет им подчиняться. Его может остановить только страх наказания или осуждения обществом, но никак не собственная сила воли или разума. Если высокий индивид идет навстречу законам, то низкий их обходит, поэтому он будет бросать жен и детей. А высокий не сможет этого сделать, даже если кто-то из них станет инвалидом. Наоборот, это усилит его внимание к нему. Высокий человек будет бороться за каждого своего ребенка до конца. Он скорее сам останется нищим, отдав все ему, чем оставит его без средств к существованию. Он всегда будет до копейки отдавать жене деньги и не помыслит себе жизнь с какой-либо другой женщиной, будь она во много раз моложе его жены и красивее. Он не способен предавать и причинять боль другим. То есть высокий человек живет строго по тем своим внутренним законам, которые наработала его душа. Это и есть те качества, которые в процессе развития должен построить в себе каждый положительный индивид, стремящийся попасть в иерархию Бога. Низкому индивиду на основе свободы в обществе предоставляется возможность наработать в своей душе положительные качества или отрицательные. И отношение к браку может разделить людей на два оппозиционных лагеря. Если обратиться к среднему по развитию человеку, то за прошлой реинкарнации он наработал качество морали не полностью. Этому могли помешать совершаемые им в жизни ошибки, временная деградация и недостаточное число воплощений. Поэтому он в одинаковой степени может как вступать в свободные браки, так и считать их для себя недостойными. На его поведение будут влиять другие качества, приобретенные им в предшествующих воплощениях, а также личный интеллект, понимание механизмов развития в разных системах и окружающее общество. Все, кто пошли против законов морали, стали нарабатывать в себе отрицательные качества, и свобода предоставила им для этого широкие возможности. Свобода в равной мере предоставляет право каждому развиваться в положительном или отрицательном направлении по своему выбору. Поэтому люди, склонные к порокам и изъянам, при отсутствии всяких ограничений и порицаний в обществе, обнажают свою порочность максимально и продолжают ее наращивать, двигаясь по отрицательному пути развития. При наличии свободы они становятся естественны в проявлениях своей низкой души. В них обнажаются такие червоточины, которые порой трудно выявить при других условиях жизни. То есть многое в человеке невозможно выявить без включения механизма свободы в действие. Но свобода в отношениях людей длится не вечно. Она дается высшими только на определенное время. И после выполнения ею своих задач на тестирование душ устраняется из жизни общества. На смену ей приходят новые законы и правила, скрепляющие душу людей и накладывающие на них новые ограничения. Безусловно, свобода нужна, но она не должна разлагать общество и каждого его члена. Низким душам свобода нужна, чтобы нарушать законы в угоду удовлетворения своих низменных потребностей. Высоким душам свобода нужна для творчества, для максимального раскрытия своих талантов. Высокая душа при свободе сама для себя ставит запреты и ограничения. Она знает, что низко и высоко, что можно и чего нельзя. Она сама себе судья и учитель. И никогда свободу высокая душа не будет использовать так, как ее используют низкие души, то есть в низменных и эгоистичных целях. Поэтому свобода проявляет в высоких душах не столько низкие качества, сколько недоработанные высокие, а также показывает прочность и силу лучших качеств души у высокодуховных личностей. Таким образом, низкая душа использует свободу для своей деградации, а высокая для своего прогресса.